Глава 10. Я опасалась, что извозчик меня не дождется, но за углом обнаружилась знакомая карета. «Спасибо», — поблагодарила я его и, забравшись внутрь, попросила. «Отвезите меня в гостиницу «Полевая мышь». «Уверена, что вам нужно именно туда», — неожиданно переспросил извозчик. «Да, меня там ждут», — уверенно соврала я на всякий случай, и мы поехали. Но вопрос о гостинице вызвал у меня некоторое беспокойство. «Хомка, а что не так с твоей мышью?» — потребовала я ответ. «Да вроде бы все так. Хорошее место, не ссыкуй», — заявил хомяк. Оставалось только послушать его, потому что других гостиниц в Лемаре, хоть в верхнем, хоть в нижнем, я все равно не знала. По дороге еле держалась, чтобы не уснуть, но спать было нельзя. Мало ли что в голове у извозчика. Но минут через 15 тот сообщил, что мы на месте. Заплатив, как обещала, я подхватила пожитки и выбралась наружу. В гостинице меня ждал сюрприз. Дверь оказалась заперта, на стук никакой реакции не последовало. «Хомка, что делать?» — поинтересовалась я шепотом. «Обойди здание и постучись в другую дверь. Два коротких, два долгих, три коротких и жди». «Слушай, во что ты меня впутываешь?» «Да все будет нормально, мы здесь не раз ночевали. Я пароль запомнил. Главное, держись уверенно. Рожу кирпичом и не треплись попусту. Глядишь, за свою примут. Тут такой чудной люд обитает, что его лишний раз ни о чем и не спрашивают». «Какой еще люд? Что это за гостиница, хомяк?» Я остановилась, не желая идти дальше, пока не получу ответа. Оказаться в ловушке совершенно не хотелось. Хомка замялся. «Ну, наемники тут кантуются. Других постояльцев здесь не бывает. Делать им здесь нечего». «Наемники? Я, по-твоему, похожа на наемницу?» «Не больше, чем я. Но я-то наемник и есть самый настоящий». «Уголовник ты, а не наемник», — пробормотала я и стала обходить здание по палисаднику, как было велено. Мне бы стоило посоветоваться с извозчиком, где лучше переночевать, да только поздно. Поезд ушел, точнее, карета. Да и сил на то, чтобы спорить или искать другое место, не осталось. Нужно было отдохнуть, поесть, выспаться, а еще переодеть Сашку. Характерный запашок подсказывал, что ребенок вот-вот почувствует мокрые пеленки и проснется. Так что я решила рискнуть. На кодовый стук отворили сразу и, не задавая вопросов, пустили внутрь. «Мне нужна комната», — заявила я очевидное. Готовясь к побегу, я надела короткий плащ с капюшоном, который не мешал движениям. Общаясь с возницей, я накинула капюшон поглубже, чтобы он меня не запомнил. Но перед тем, как войти, капюшон сняла, а Сашку напротив спрятала под полами плаща и прикрылась сумкой. Хмурый и здоровенный, как шкаф с антресолями, привратник бегло осмотрел меня. Показалось, он потребует распахнуть плащ. Но мужик равнодушно мотнул головой, веля идти дальше по узкому, едва освещенному коридору. Тот привел меня в другой, более светлый и просторный. Направо был вход в большой зал таверны, где было светло и шумно. За простыми деревянными столами ели и пили люди. По двое, трое, а то и целыми компаниями. Но встречались и одиночки, предпочитающие ютиться по углам. Вот только один нюанс — это были одни мужики. Даже подавальщики, снующие по залу, были мужчинами. Кожаные жилетки не скрывали их крепких рук и поджарых торсов. Надо же! Но куда больше меня привлекли запахи. Мясо, лук и какие-то пряные травы, свежевыпеченный хлеб. Желудок тут же подвело от голода. Я уже собиралась выйти туда, как вдруг грянула разудалая музыка. Музыканты, которых я с такого ракурса не увидела, старались как могли. Я торопливо попятилась, боясь, что громкие звуки разбудят сына. «Как тебя звать?» Позади раздался низкий женский голос. Я резко повернулась и увидела высокую, крепкую, коротко стриженную брюнетку лет 40 навскидку. На ней были штаны и свободная рубаха, а поверх что-то кожаное. Не то корсет, не то какая-то сложная портупея. При неярком свете настенного бра я разглядела в темных волосах незнакомки седую прядку. а на поясе ножны, из которых виднелась рукоять кинжала. На нем-то и остановился мой взгляд, пропутешествовав снизу вверх и обратно. Незнакомка была значительно выше меня ростом. «Чего смотришь?» — криво усмехнулась женщина. «Хороший кинжал», — ответила я, вспомнив, что Хомка призывал быть поуверенней. «Надо бы мне таким обзавестись. А ведь и правда, я совершенно не подумала об оружии. Даже в голову не пришло прихватить хотя бы крепкую палку». Незнакомка хмыкнула и спросила. «Комнату ищешь?» Я кивнула. 50 рейнов за сутки устроят?» Я снова кивнула. «Топай за мной». Через несколько шагов она обернулась и поинтересовалась. «Так как, говоришь, тебя называть?» «А без имен можно?» Ответила я вопросом на вопрос. Незнакомка грубо хохотнула. «А я и не имя у тебя спрашиваю. Меня зови просто мышью, все так зовут. Это мое заведение. Хулиганить здесь запрещается, искать работу приветствуется». Она хищно усмехнулась, глянув на меня через плечо. «Белка», — пробубнила я первое, что пришло в голову. «Издеваешься?» — уточнила хозяйка. «Нет». «Ну что ж, Белка, вот твоя комната». Она остановилась у последней двери в конце коридора. «Ужинать будешь?» «Буду». Я кивнула едва ли не с восторгом. «Сейчас принесу тебе стандартную пайку. Входит в стоимость». «Да не спеши», — скривилась она, когда я бросила на пол пожитки, чтобы достать деньги. «Оплата при выезде». «Угу», — я снова кивнула. «А ты не из болтливых», — хозяйка снова усмехнулась. «Тем лучше. Терпеть не могу болтунов, от них одни проблемы». «В этом мы похожи», — поддержала ее я. «Не переживай, своих не выдаем». Мышь подмигнула мне и отворила дверь комнаты. Внутри оказалось очень скромно, но чисто. В углу была застеленная покрывалом кровать, у окна стоял небольшой стол, украшенный глиняной вазой с цветами. Светленькие занавески в мелкий цветочек и несколько деревенских пейзажей по стенам дополняли картину. «Уютно здесь», — похвалила я. «Спасибо». Мышь, куда больше похожая на наемницу, чем на работницу гостиничного бизнеса, улыбнулась. «Нам, бабам, приятно, когда все миленько и глаз радуется». Она ушла, оставив меня одну. В этот момент завозился Сашка. Его следовало переодеть, да только хозяйка могла вернуться в любой момент. Мне же очень хотелось скрыть тот факт, что я с малышом. «Молодчина!» — похвалил меня хомяк, как только мы остались одни. «Мышь баба хорошая, с понятиями. С отребием всяким не водится. Она, конечно, просекла, что ты не из своих, но не выставила за порог». «Нам бы спокойно переночевать, а то я с ног валюсь, если честно. Бегунья с меня вышла так себе». Я красноречиво подавила зевок. «Высади-ка меня и... есть что пожрать?» — поинтересовался Хомка. «Принесут. Надеюсь, хлеб тебя устроит?» «Хлеб!» — разочарованно протянул хомяк. «Живот от него дует. Но что поделать?» Он посмотрел на вазочку с букетом, а я принялась разматывать слинг, размышляя, что едят хомяки. Но в голову приходили только пакеты со специальным кормом из зоомагазина. «Тебя наружу выпустить? Может, там что-то подходящее найдешь?» Неуверенно предложила я, опасаясь, что сбежит мой Хомка или пропадет, и придется мне в запределье одной топать без маленького пушистого навигатора и советчика. А я к нему уже привыкла. «Еще чего. Я из этой комнаты не ногой. У местной кошки ко мне счеты», — проворчал он и попросил. «Ты лучше мне вот те колоски подай». «Какие?» — переспросила я и тут же разглядела несколько в вазе с цветами. Надеясь, что мышь не слишком осерчает за испорченный букет, я повыдергивала из него колоски, похожие на ржаные, и положила на пол. «Ой, красава! Порадовала хомяка! Благодарствую!» Хомка принялся объедать колоски, а я занялась сыном. Сашка сонно захныкал, когда я его размотала, но пока не проснулся. Убедившись, что все действительно серьезно, слегка запаниковала. Но, на мое счастье, за узкой дверью обнаружилась скромная уборная с такими же удобствами, как в доме Элинии. Ванна, раковина и даже унитаз. Все было украшено камнями, разве что их цвет отличался. Кроме сантехники, здесь имелась небольшая тахта, пара деревянных бодей, тазиков, ведро, ковш. На туалетном столике стояли какие-то горшочки, лежал брусок зеленовато-коричневого мыла. Просто великолепно. Я смогу привести ребенка и себя в порядок. Поразмыслив, устроила Сашку в одном из тазиков, предварительно застелив его импровизированным слингом, свернутым в несколько рядов. Получилось что-то вроде оставшегося дома кокона. Теперь Сашка не вывалится, если я отойду. Главное, чтобы не закричал. Скинув грязные пеленки во второй таз, я отлучилась из уборной за чистыми, и в этот момент раздался стук. «Белка, твой ужин», — сообщила хозяйка. Я отперла, и мышь всучила мне в руки поднос. «Приятного аппетита! Отдыхай, тебя никто до утра не потревожит. Доброй ночи!» Говоря со мной, она быстро окинула взглядом комнату, и я испугалась, что сейчас она заметит Хомку и задаст неудобные вопросы. Но мышь молча затворила за собой дверь. Обернувшись ни хомячка, ни его колосков, я на прежнем месте не обнаружила. «Хомка, ты где?» — спросила я, водрузив увесистый поднос на стол. «Здесь», — раздалось из-под кровати. «С глаз убрался, чтобы не спалиться». «Молодец». В уборной заплакал Сашка, и я бросилась к нему. Пора было приниматься за дело. Стоило взять сына на руки, и он тут же успокоился. Я его вымыла и перепеленала. Получилось не с первого раза. Тренировки на кукле не то же, что настоящий младенец, но я справилась. Снова пристроив сына в тазик, быстро ополоснулась сама. Успела пропотеть и от беготни и нервов. От груди Сашка отказался и сразу уснул. Видимо, был еще сытый после кормления в карете. Теперь и я могла поесть, наконец. Меня ждали похлебка, мясной рагу с овощами, несколько кусочков хлеба и три булочки, накрытые чистым полотенцем. Стакан парного молока и горячий травяной отвар. Я ела торопливо, но наслаждалась каждым куском. И плевать, что сейчас ночь. Мне нужно было отъедаться как следует, чтобы силы появились. То же самое делал и Хомка, который, оказывается, любил мясо. Я поделилась с ним своим ужином. Доев рагу и похлебку до капли, на последнем издыхании завернула булочки и остатки хлеба в полотенце, да припрятала в сумку. Погасила светильник и, не раздеваясь, легла в постель рядом с сыном. Стоило голове коснуться подушки, как меня просто унесло. Вынырнула я из липкого, точно паутина сна, потому что меня настойчиво трясли за плечо. «Белка, проснись! Да проснись же!» «А что?» Сонно моргая, я уставилась на мышь. Чем-то не на шутку встревоженная хозяйка таверны склонилась над моей постелью, держа в руках подсвечник со свечным огарком. Конечно же, она не могла не заметить спящего рядом со мной ребенка. Стоило осознать это, и меня обдало жаром. Даже сон как рукой сняло. Неужели за мной погоня? Кто сдал? Белка, извозчик? Я вздрогнула и подскочила. Села на кровати, уставившись на мышь умоляющим взглядом. Она ведь тоже женщина, возможно, даже мать. Хотя чего это я? Офелия тоже женщина и дважды мама, а толку? Белка, дела плохи. Забирай своего бельчонка и скачите куда подальше. «На тебя заказ поступил», — разъяснила мне ситуацию хозяйка. «В каком смысле заказ?» Я уставилась на нее с недоумением. «Поймать и вернуть в отчий дом велено. Дают хорошую награду, очень хорошую. Понимаешь, о чем я говорю?» «С шариками», — выдохнула я, как по наитию. Брови женщины взлетели к короткой челке, и в глазах мелькнуло понимание. «С шариками». Согласилась она и усмехнулась одним уголком рта. «Почему вы меня предупредили?» «Я же сказала, что не сдаю постояльцев. Я полевая мышь, а не какая-то шкура продажная. Понравилось ты мне. Есть в тебе что-то такое располагающее. А вот та Лейра, что тебя ищет, неприятная особа. Так и тянула ей шею свернуть». «Это Офелия, моя мачеха. Догадалась я сразу. Мышь скривилась. «Мне ваши родственные связи совершенно неинтересны. но за остальных постояльцев не ручаюсь. Так что убирайся отсюда, иначе не пройдет и часа, как тебя выследят. А если ребенок твой заплачет, то и того раньше. Здесь это, как ты понимаешь, в диковину. Обязательно кто-нибудь захочет посмотреть, кто орет. Но куда же мне идти? От одной мысли, что придется снова таскаться по улице, мне поплохело. Я совершенно не выспалась и бежать была совсем не готова. Чугунная голова намекала, что сейчас начнет сильно болеть. Мышцы затекли от статичной позы и ощущались точно резиновые. Мне не хотелось бежать. Мне хотелось свернуться в комок и горько заплакать. А потом я посмотрела на спящего Сашку и поняла, что вынесу все ради сына. «Не мое дело, куда ты пойдешь. Я даже советовать тебе ничего не стану. И не потому, что такая бессердечная, чтобы никто от меня не узнал. Поверь, среди нас есть те, кто умеет искать. И очень хорошо. Особенно за такую цену. Так что думай сама, где укроешься, а я выведу тебя незаметно». Хозяйка отошла к двери и выжидательно уставилась на меня. Вскочив, я принялась судорожно наматывать слинг, одновременно ища глазами Хомку. Оставить его здесь я не могла, но в полумраке обнаружить черного хомяка было почти невозможно. Плюнув на предосторожности, позвала его. «Хомка, ты где? Просыпайся, мы уходим!» Хомяк выбрался из темного угла. Увидев его, мышь выругалась. «Я думала, тебя коты съели». «Угу, а я живой. Вот, вы это... Простите меня за грубые слова, Лейра. Меня хозяин заставлял всякие гадости про вас говорить, а я сам не хотел». Внезапно вежливо извинился Хомка за былые прегрешения. «Да что уж, без обид, я с пониманием». Тут же откликнулась наемница. «А что с хозяином-то твоим стало?» «Сдох, как падла», — отозвался хомяк с ненавистью. «Значит, отправился к Двуликой? Вот и славно». Хозяйка довольно осклабилась. Гнилой был человек. Я подхватила хомячка и сунула в сумку на поясе. Взяла вещи, и за хозяйкой мы вышли в коридор. Вопреки моим ожиданиям, мышь не повела меня к выходу, а зашла в номер напротив. Там она повернула в уборную, где отворила потайную дверку в стене. Узкий коридор уводил куда-то вдаль и вниз. Мышь вошла в него первой и попросила меня затворить за собой дверь. Довольно долго мы шли почти в полной темноте. Свечной огарок не особо помогал. Идти стало сложнее, уклон пошел наверх, и вскоре моя провожатая остановилась. Что-то щелкнуло, пахнуло свежим воздухом, и вот мы оказались на улице. «Удачи тебе, белка. Замолви за меня словечко ради при случае. Авось она меня и простит». «Непонятно», — сказала мышь, и я машинально кивнула. «Спасибо вам большое», — поблагодарила ее. Женщина только улыбнулась и вернулась в потайной ход. «Эй, а оплата?» Запоздала я вспомнила, что так и не заплатила за номер и ужин, но дверь уже закрылась. Она была так ловко подогнана, что ее как будто и не было. Не верилось, что тут вообще есть какой-то проход. На улице начинало светать, небо заметно посерело, но туман стал только плотней. Я находилась в палисаднике какого-то дома совершенно на другой улице. Нужно было куда-то двигаться, но я понятия не имела, куда. «Хомка, куда дальше?» «Надо подумать. Раз Лохудра Энта не к властям подалась, а сразу к наемникам, топай-ка на станцию. Скоро первые дилижансы отходить начнут. Садись на тот, что в степи до болоте идет, да ври, что едешь к любимой бабуле, ежели спросят. Якобы давно там не бывало, с самого детства, а бабуле внучка показать везешь». «Но мы же в запределье собирались». «Угу. Дилижанс в степи до болоте через Левшары идет. Свалим там на первой же станции и наймем бомбилу до границы. Там в запределье проще будет перескочить. А здесь тебя ждать будут, не сомневайся. И дело не только в том, чтобы границу перевалить. По ту сторону тоже не мед». Идея опередить наемников и уехать раньше, чем они прочешут город, мне импонировала и показалась вполне выполнимой. Я решила последовать этому плану. «Хорошо, идем на станцию. В какой она стороне?» Хомка, высунув мордочку из сумки, повертел головой, принюхиваясь, и ответил. «Да хаос ее знает. Я ж там ни разу не был». В голове заиграла коротенькая, но весьма популярная в моем родном мире мелодия от известного композитора Лучано Микеллини, та самая, что звучит в титрах к некоторым мемам о неловких ситуациях. «Хомка!» Я едва не топнула ногой. «Извиняй, я город-то толком и не видел. Во, попробуй отыскать рынок. Он недалеко от полевой мыши, а станция сразу за ним». «Надеюсь, в запределье ты ориентируешься получше», — проворчал я, поправляя слинг. В тропях я его как-то неудобно намотала, и теперь Сашка потихоньку сползал, отчего начинал ворочаться и недовольно покряхтывать. Гостиница осталась на соседней улице. Используя ее как ориентир, я решила дойти до ближайшего перекрестка и поискать указатели. Я видела, что они здесь есть. Возможно, придется даже обойти весь квартал по кругу, прежде чем найду рынок. Другого варианта все равно не было, и я зашагала направо. Ужасно хотелось спать. Непривычная к нагрузкам тело Эления совершенно не отдохнула и ныла. Нести ребенка и сумку было тяжеловато, побаливала спина и к тому же тянуло внизу живота. Значительно посветлело, но туман еще не рассеялся. Так и висел покрывалом над землей, навевая мысли о том, что я попала в городок из известного ужастика. Небо над головой затянули свинцовые тучи. Не удивлюсь, если скоро пойдет дождь. Погода испортилась, а я и без того продрогла, пока потная после пробежки пряталась в кустах. Но, стараясь не замечать неудобств, я упорно шагала от перекрестка к перекрестку, каждый раз осматриваясь и поворачивая направо. Подходила к выступавшим навстречу из тумана табличкам и вчитывалась в названия улиц, стараясь запоминать их расположение относительно друг друга. Получалось плохо. Мозг хотел спать, а не усваивать новую информацию. Рынок я все-таки нашла. Правда, обошла весь квартал по кругу, прежде чем поняла, что второй раз прохожу мимо. Он оказался чуть в стороне, за небольшим сквером, вот я его и пропустила. Устала и перенервничала, это сказывалось. Как и то, что Эления была физически слабой. И неудивительно. Из дома ее почти не выпускали, а во время беременности заставляли много лежать в кровати. И никаких упражнений она в жизни не делала. Ничего, выживем, и я это быстро исправлю.